Гордеев, дракон на минималках. Глава 1. Из драконов покемона. Мы летели с задания. Ну как летели? Летел Пушистик, а я сидел у него на спине. Вы спросите, кто такой Пушистик? Так это и бритому ежу понятно. Пушистик – это мой дракон. Огромное зеленое чудовище, от вида которого у овец случаются выкидыши, а коровы начинают неудержимо удобрять поля. Только что на проклятой пустоши была нехилая заварушка, и мы положили много мерзких мертвяков, в том числе и парочку залетных драконов-скелетов. А сейчас я спешил в свой замок, чтобы закатить пирушку в честь нашей победы. Со мной летели еще двое. Хрыч и Забияка. Это я про драконов, конечно. А наездниками были самые крутые чуваки на всем южном побережье. Аркус и Примус. Наше драконье звено не проигрывало ни одной битвы вот уже 2 года кряду, а враг, завидев нас, дружно начинал опорожнять мочевые пузыри в надежде, что это спасет их от адского пламени. Ек Макарик, а сам-то я и забыл представиться. В общем, зовут меня Грут, и я самый наикрутейший повелитель драконов во всей империи. Могу и мечом помахать, и заклинание кастануть. Да и как иначе? Без этого ни один, даже самый захудалый дракон тебе не покорится. Это вам не выживших из ума ящериц по ярмарочным балаганам таскать. А вон уже и замок мой показался. Огромный, высоченный и красивый. Одним словом, моя гордость. Такой только у меня и у Михелиуса Джексона, нашего императора. Так, а это что там за хрень? Несколько огромных черных туш летало над замковыми кладовыми и беспардонно жгли их огнем. Ах вы, твари пернатые, курицы недоделанные. Совсем страх потеряли? Там же мой полугодовой запас вкуснейшего ирбитского иля. Даже Пушистика фонарел от такой наглости. Черные драконы, конечно, самые большие и сильные среди всех, но нам насрать, если честно. Пушистик плюс моя магия, плюс двое моих пацанов на своих зверюгах любую стаю черных в скалу закатаем, а потом я с их наездниками разберусь. Каждому лично меч в задницу по самые гланды затолкаю. Аркус и Примус, если честно, тоже приохренели от увиденного. Они че там, бессмертные что ли? Крикнул Примус. А вот это мы сейчас и проверим, грозно ответил я, и мы помчались к замку. На подлете я выстрелил в воздух заклятием призыва. В тот же миг в стороне от замка материализовалась драконица. Да не простая, а самая что ни на есть сексуальная и привлекательная, да еще и готовая сию же минуту к спариванию. Как не учил я Пушистика противостоять этому мороку, но тот все равно язык на плечо вывалил и прерывисто задышал, не в силах отвести взгляд. А уж черные и вовсе позабыли, как их зовут, и, словно зомби, устремились к драконице. Наездники орали на них благим матом, но без толку. А мне только этого и нужно было. Драконов подальше от замка отвести, чтобы не повредить его еще больше во время сражения. Но я, однако, недооценил силу моего морока. Внезапно дракоша начала выделывать такие вензеля и выкрутасы перед черными, что даже у меня пачка отвалилась. А черные тут же начали потасовку за право первой ночи или дня. Ну, короче, вы поняли. Дрались они яростно и жестко, калеча и себя, и наездников, а драконица, знай, вертит перед ними задом. Кончилось тем, что один дракон вместе с наездником бездыханным свалился на землю, а 2 других сцепились в смертельной схватке. А нам с пацанами оставалось только наблюдать и ждать исхода. Но вдруг раздался оглушительный рев, от которого задрожала земля и поджилки моего Пушистика. Солнце закрыло огромная тень. Я посмотрел наверх и понял, что попался, как школьник. Надо же было пропустить момент выхода через портал этого говнюка. Надо мной кружил Каргос, полубог-полудракон. Этот придурок давно на меня зуб точит, только все не знал, как ко мне подобраться. Вот и подобрался, тля. Ну капец. Если что, для информации, Каргос, мой брательник-близнец. Наш отец, бог Портос, очень любил драконов, если вы понимаете, о чем я. Ну и получилось, что получилось. Как говорится, родители не выбирают. Батька о нас после рождения благополучно позабыл, оставив на попечении мамки-драконицы. Мы с брательником с рождения не взлюбили друг друга. Когда я первым на свет появился, этот утырок уже тогда меня зубами за задницу держал, пытаясь не уступить мне первородство. И с тех пор я ему, как кость в горле. Ну что ж, чему быть, того не миновать. Придется менять облик, иначе с Каргосом не совладать. Ох уж и давненько я этого не делал. Но для начала надо отпустить своих пацанов. Они здесь уже точно ничем не помогут. Аркус, Примус, улетайте. Я сам с этим ушлепком разберусь. Заорал я, стараясь перекричать рык Каргоса. Парням 2 раза не нужно было повторять. Они резко спикировали вниз и, прижавшись к земле, полетели прочь от замка. Я же, отстегнув ремни безопасности, поднялся с места наездника и, скомандовав пушку лететь с остальными, спрыгнул со спины дракона. Черт, снова забыл раздеться, с сожалением подумал я, разламывая своей преображающейся драконьей тушей дорогущий пластинчатый доспех. Ну так-то и хрен с ним, у меня еще такие есть. А вот сгоревшего ирбитского я жалко. Вспомнив про сожженные кладовые, я, краем глаза следя за Каргосом, бросился на двух оставшихся черных драконов. Морок драконицы к тому времени уже развеялся, и черная парочка изрядно потрепанных крылатых ящериц растерянно оглядывалась по сторонам, не понимая, куда исчезло их чудное видение. Для меня сейчас они реально были не больше ящериц. Подлетев к одному, я схватил его огромной лапищей и откусил башку к чертям собачьим. Второй дракон бросился на утек, но уйти от моего адского дыхания не успел. С изрядно опаленными крыльями и обгоревшим скелетом наездника на спине он камнем полетел к земле. «Добью тебя потом, как с Каргосом разберусь», — подумал я и полетел прямиком к братцу. Тот почему-то не спешил нападать. «Сдрейфил, небось. Сейчас скажу ему пару ласковых. Давненько не разговаривал на драконьем, аж соскучился. Привет, чепушила. Че приперся?» — бросил я Каргосу. Но он продолжал молча нарезать круги и как-то подозрительно на меня поглядывал. И вот тут я уже заподозрил что-то неладное. Как-то слишком необычно этот хитрожопый слизняк себя ведет. Но понял я это слишком поздно. Небо вдруг резко потемнело, а земля внизу вздыбилась и пошла трещинами и разломами. Мой замок начало трясти, и пара его башен с куском стены обвалились в пропасть. «Как ты посмел, бастард, принять драконий облик после того, как опозорил весь наш род, живя с людьми в образе человеческом?» — раздался с неба громовой голос. «Ядрить колотить, папаша пожаловал. Вот это, тля, залет. Какого хрена он вообще про меня вспомнил?» И тут я увидел ухмыляющуюся морду братца. «Так это ты ему настучал, скотина поганая? Ну все, капец тебе». Тем временем я почувствовал, как мана и божественная сила начали огромным потоком вытекать из меня. Вместе с тем стал меняться и мой облик, вновь возвращаясь к человеческому. Учитывая расстояние до земли и невозможность скостовать даже захудалые заклинания удаления прыщей, не говоря уж о чарах левитации, я понял, что сейчас сдохну. «Ну уж нет, папаша, и ты, крылатый ошметок зеленой какашки, так просто я вам не дамся. У меня в винном погребе припрятан для вас охренеть какой сюрприз. Я его спер у бога подземного царства, когда тот тайком заглянул ко мне на кружечку эля. Нехилая кружечка у него тогда вышла. Половину моих запасов опустошил и нажрался, как свинья. Он уж и сам поди-ка потом не понял, куда делся у него маленький камень хаоса, если вообще об нем вспомнил. А этот камушек, к слову говоря, может запросто целый континент под воду опустить или наоборот, в космос отправить. Так я его еще умудрился вырастить до размеров пивного бочонка. Ну вот и думайте сами. И когда мои крылья уменьшились до размера зубочисток, ну, то есть, их совсем не стало, и я камнем полетел к земле, все крупицы маны, которые не успел забрать мой любезный папаша, я послал на активацию камня. Что тут началось? Огромный кусок земли под замком вздыбился и вместе со всеми строениями исчез в черной дыре, которая на миг достигла гигантских размеров, а потом схлопнулась, забирая с собой меня и моего визжащего от страха и безысходности братца. «Шнырь, ну че там, ты его порешил?» — услышал я чей-то далекий и мерзкий голосок. «Верняк, сутулый, он только что копыта откинул, дело сделано». Второй голос был еще противнее, словно чел говорил не ртом, а задницей. Не хотелось бы расстраивать этих унылых недоносков, но дело ни хрена не сделано. Кого бы они там ни порешили, я занял его место, и как бывший дракон-полубог, я это отчетливо чувствовал. Походу они решили инсценировать мое самоубийство. Как я это понял? Да тут и Колобку понятно, что если ты болтаешься над землей с веревкой на шее, то ты явно сюда не позагорать пришел. Но эти утырки-неудачники, а особенно та говорящая задница, не знали, что я умею дышать кожей и даже немного через пятую точку. Тогда валим отсюда. За барона можно и вышку схлопотать. Просипел первый мерзкий голос. Куда, черти, намылились? Я с вами еще не закончил. Я это, конечно, не вслух сказал, поскольку пеньковый галстук не давал мне такой возможности. Так что надо было срочно сообразить, как избавиться от этого неприятного обстоятельства. Так, на заклинание левитации точно маны не хватит, Да и что толку от летающего по комнате висельника? Огнем полыхнуть нельзя, иначе сразу спалю это тщедушное тельце, в которое меня угораздило вляпаться. Псионика, а вот это можно попробовать. Маны хватит, да и дело наверняка выгорит, с этими тупицами по-другому и быть не может. Я быстро приоткрыл один глаз и увидел двух типов, что глазели на меня с небольшого расстояния. Ну и морды. Интересно, кто из них шнырь? Хотя, судя по виду, они оба заняли бы призовые места в конкурсе на лучшую говорящую задницу. Он что, моргнул? Спросил вдруг сутулый. Шнырь, иди-ка еще раз проверь. Если он вдруг оживет, то нам точно кобзда. Сунь ему перо под ребро для Верочки. Ну вот ты и попался, шныриныш. Я направил ментальное воздействие на осторожно подбирающегося ко мне отморозка, внушив ему, что в петле болтается его дружбан. Сутулый, истошно завопила говорящая задница. Что за херня, сейчас я тебя сниму. И я почувствовал, как шнырь быстро перерезал веревку. Руки у меня были связаны за спиной, так что я грохнулся на пол, как мешок с костями. Шнырь, ты че творишь? Орал в это время не своим голосом сутулый, но шнырь его не слышал, а остервенело перерезал веревку, стягивающую мои руки. Наконец-то свобода. Я вскочил на ноги и потер затекшую шею. Ну теперь ваш черед, утырки. Я выставил вперед ладони и отправил в шныря испепеляющую огненную струю, но на деле ничего не произошло, лишь небольшая струйка дыма поднялась с руки. Что за херня, почему не сработало? Ладно, потом разберусь. Попробовал ударить молнией. Нифига, результат опять нулевой. В это время опомнившийся шнырь понял, что натворил и, перехватив в руке нож, злобно оскалился и пошел в мою сторону. Одновременно с этим сутулый перестал верещать с галерки и тоже стал угрожающе приближаться. Делать нечего, надо использовать то, что уже сработало. И я послал ментальный сигнал их вегетативным нервным системам, инициировав процессы желудка, кишечника, почек и мочевого пузыря. Проще говоря, недоноски неудержимо захотели в туалет, и все это сопровождалось неистовым рвотным рефлексом. Они вдруг замерли и, раздув щеки, покраснели от напряжения. Что происходило дальше, я не буду вам описывать. Скажу только, что бедолагам страшно повезет, если их внутренние органы не перейдут в наружное положение. В ближайший час они точно никому больше хлопот не доставят, а после 100 раз подумают, прежде чем приблизиться ко мне хотя бы на километр. Ну что ж, дело сделано. Надо двигаться дальше. Фу, что за гадость. Надо не двигаться, а бежать, пока меня самого не стошнило. Я еще до этого заприметил, что нахожусь в каком-то то ли хлеву, то ли сарае. В дальнем конце виднелась дверь, которой я и воспользовался. Осторожно выглянув наружу, я увидел, что на дворе глубокая ночь, а я нахожусь в глухой и грязной подворотне, где стояли несколько старых лачуг, зажатых между пошарпанными трехэтажными зданиями. Память повешенного вторгалась в меня огромными блоками, вызывая адскую боль и головокружение. Мне надо было срочно найти уединенное местечко, чтобы привести мысли и тело в порядок, а заодно понять, какие способности у меня сохранились. Вызвав в памяти ассоциации со словом «дом», я получил примерную информацию, как до него дойти и где я нахожусь. Город назывался Петербург, а неудачник, в тело которого меня занесло, снимал маленькую квартирку в каком-то зачуханном флигеле на отшибе. Ну как так-то, почему меня угораздило угодить в тело какого-то нищеброда? И кому такой убогий мог перейти дорогу? Да так, что к нему заслали наемников инсценировать самоубийство. Эти ушлепки говорили что-то про барона. Почему тогда он живет в таком клоповнике? Ответы на все эти вопросы можно было выудить из памяти повешенного, но копаться в ней – то еще удовольствие. Сразу начинаются адские головные боли. Для начала надо войти в транс, и тогда все усвоится гораздо проще и безболезненней, а для этого нужно найти спокойное местечко. В общем, все сводится к тому, что надо найти бомжатские апартаменты повешенного. Выйдя из подворотни, я огляделся по сторонам и, как ни странно, узнал это место. Видимо, бедолага часто тут бывал. Тут же в голове возник примерный маршрут до дома. Он находился всего в нескольких кварталах. Перед тем, как отправиться в путь, я бегло осмотрел себя. Одет я был неброско и, на мой взгляд, абсолютно безвкусно. Джинсы, кроссовки, грязная толстовка, порванная в нескольких местах, а под ней перепачканная светлая футболка. На дворе сейчас, судя по ощущениям, стояло позднее лето. Я пошарил по карманам и выудил из джинсов связку ключей. Ну хоть это оставили, подумалось мне, дверь не придется высаживать. да и смогу ли я, скорее дверь меня высадит, решил я, глядя на свои тощие ноги. Этому телу точно не помешает усиленный курс силовых тренировок. Ну да ладно, зато есть к чему стремиться. Больше в карманах ничего не обнаружилось. Я закинул ключи обратно и, бросив прощальный взгляд в темную подворотню, бодрым шагом двинулся в нужном мне направлении. Но не успел я пройти и одного квартала, как сзади раздался наглый и угрожающий голосище. Было такое ощущение, что у земли внезапно вырос пуп и заговорил. «Эй, дрыщ, стоять бояться, деньги не прятать. Тля, ну ты серьезно?» Я устало повернулся и посмотрел, кто на этот раз. Напротив меня стояли трое. В середине крупный жердяй, а по бокам от него два плюгавых отморозка. У толстого в руках сверкнуло широкое лезвие. «Слышь, тощий, бабки гони», — сказал он, помахав для убедительности ножом. «Валил бы ты отсюда по добру по здорову, свинтус, и поросяток своих забери», — ухмыльнулся я. «Да я прям обосрался от страха», — заржал жирный, переглядываясь со своими подельниками. «Тебя никто за язык не тянул», — скучающим тоном заявил я и для пущего эффекта щелкнул пальцами. Жердяй тут же испустил пятой точкой такой звук, что в соседних домах звякнули стекла. Он согнулся пополам и начал судорожно стягивать с себя штаны, но не успел. Два плюгавых хмыря растерянно смотрели на него, крепко зажав носы. На них маны точно уже не хватит. Придется действовать голыми руками. Но тут один из них достал из-за пояса что-то похожее на обломанную рукоять меча и направил на меня. Я быстро, превозмогая боль, выудил из памяти повешенного нужный образ и информацию. «Ну здрасте, приехали». Этот мудила тыкал в меня пистолетом. «Вот это попадос». Глава 2. «Кто я? Вали его, ржавый!» — орал толстяк, продолжая беспардонно портить воздух. Верзила поднял ствол и, злорадно скались, направил его в мою сторону. Я понял, что в меня сейчас полетит что-то вроде усиленного магией дротика, только помноженного в десятки раз. В своей прошлой божественной жизни я не раз бывал в такой ситуации, и мое тело научилось реагировать молниеносно и без участия разума. Но сможет ли эта тщедушная оболочка что-то противопоставить летящей в него пуле? Сейчас проверим. Других вариантов все равно нет. Раздался громкий хлопок и меня словно молотом в грудь ударило. Твою ж мадмуазель, как же больно. Я медленно закатал толстовку с футболкой и посмотрел на свой тощий торс. На груди виднелась небольшая кровоточащая рана, из которой торчала сплющенная пуля. Офигеть, сработало. Конечно, не идеально, но какая, нафиг, разница. Главное, что я жив и моя драконья кожа при мне. Я медленно выковырил пулю из груди, отбросил ее в сторону и поднял хищный взгляд на ржавого. В моих глазах, судя по всему, он не увидел ничего хорошего и тут же принялся разряжать в меня всю обойму. Ах ты ж тварь, как же больно. Я на всякий пожарный одной рукой прикрыл лицо, а другой, яйца, и натужно двинулся в сторону охреневшего ржавого. Когда выстрелы затихли, я убрал руку и увидел, что третий отморозок сверкает своими пятками уже где-то в районе горизонта, а жердяй стахановскими темпами опорожняет содержимое кишечника уже не только под действием заклинания. Его испуганные и налитые кровью глаза, не мигая, смотрели в мою сторону. Ржавый бросил ствол на землю и попятился. «Ну уж нет, сволочь, не уйдешь. Вы с толстым только что подписали себе приговор. В три прыжка я хотел оказаться рядом с ними, но хрен там. Этот повешенный хлюпик на такое не способен. Пришлось импровизировать». Я схватил валяющийся поблизости булыжник и запустил в ржавого. Тот увернулся, но при этом оступился и грохнулся на землю. Я бросился к нему и со всей дури зарядил ему ногой по лицу, активировав драконью кожу. Будь я в своем прежнем теле, его башня улетела бы в стратосферу, но сейчас только немного крови брызнуло из носа. Да и похрен, зато ноге совсем не больно. И я принялся щедро дубасить его, пока он не перестал шевелиться. Жердяй тем временем пытался улизнуть со спущенными штанами, оставляя после себя облака смрада. Глянув на ржавого, я понял, что он еще жив, но при этом надолго, если не навсегда, лишен привычного ему образа жизни. «Ну все, жирный, теперь твой черед». Я поднял валяющийся рядом с ржавым булыжник и медленно пошел к запутавшемуся в штанах жердяю. «Пощади, не убивай», — визгливо орал тот голосом базарной девки. «Я откуплюсь, у меня есть деньги». Я остановился и задумался. Хрен знает, что там у висельника с финансами. Может, вообще ни гроша за душой, деньги мне точно не помещают. «Деньги здесь, с собой?» — деловито и холодно спросил я у трясущегося от страха хряка, бросая булыжник на землю. «Да-да, вот», — и он полез было, во внутренний карман куртки. «Стой, придурок!» — успел крикнуть я. «Ты руки свои видел? Если потрогаешь ими свои грязные деньги, то они еще и дерьмовыми станут. Снимай-ка куртку и бросай ко мне». Толстый нервно стащил с себя верхнюю одежду и бросил в мою сторону. И тут я увидел у него за поясом пистолет. «И эту хрень стреляющую тоже мне кидай. Только осторожно, двумя пальцами вытаскивай». Жердяй замер, словно взвешивая все за и против. Потом, что-то злобно пробурчав, достал ствол и кинул в мою сторону. «Че ты только что сказал?» — угрожающе переспросил я. «Ничего, тебе послышалось», — уже без всякого страха в голосе буркнул жирный. «Вот тварь, как только понял, что откупился, сразу успокоился и поди строит уже планы мести». Я обтер рукоятку пистолета курткой жердяя и засунул его за пояс. Потом осторожно порылся во внутренних карманах и извлек из каждого по приличной пачке бумажек. «Это че за хрень? Этим расплачиваются за товары?» Бумагой я заржал на всю улицу. Жирный смотрел на меня непонимающим взглядом. «Не знаю, кто у вас тут придумал платить за все бумагой, но, сдается мне, он был тот еще жулик и всех вас жестко на ИКХМ обдурил. Ну так-то пофиг, бумага, так бумага». Я рассовал деньги по карманам и уже повернулся, чтобы уйти, но вдруг услышал своим обострившимся от драконьей кожи слухом разъяренный шепот Толстого. «Тебе конец, тварь, я тебя из-под земли достану. Ну как так-то? А так хотелось добряка из себя состроить. Видно, не судьба. Заодно проверим, как работает этот пистолет». Я достал ствол и порылся в памяти убиенного. Узнав все, что нужно, я снял оружие с предохранителя и приблизился к ошарашенному жердяю. «Стой, мы же с тобой договорились», — испуганно заорал тот. «И о чем же?» — издевательски спросил я. «Моя жизнь в обмен на деньги», — заорал жирный. Я улыбнулся жердяю, по-доброму так, по-отечески и прострелил ему обе коленки. «Так уж и быть, живи, я сегодня добрый». Развернувшись, я зашагал прочь. Истошные крики толстяка оглашали окрестности. Ходить он в ближайшее время точно не сможет, а если не сбросит вес, то и вообще никогда твердо на ноги не встанет, а со временем его свои же прикончат. Ставших инвалидами предводителей воровских гильдий моего мира быстро отправляли на тот свет их же подельники. Пройдя один квартал от места схватки и убедившись, что за мной никто не увязался, я осмотрел свою толстовку. На ней виднелись 8 маленьких дырочек с кровавыми подтеками. «Дьявол, я совсем забыл про пули». Задрав одежду, я вытащил из торса оставшиеся 7 сплющенных кусочков металла. Рана от первой пули уже почти затянулась. Значит, остальные тоже долго не продержатся. Круто все-таки, что кожа дракона осталась при мне. Ключ в замке повернулся на удивление легко, и я вошел в скромную обитель незадачливого висельника. Справа через небольшой коридорчик виднелась кухня, а прямо, небольшая, скромно обставленная, комната. В кухонном коридоре я заметил две двери. Открыв одну из них, я попал, судя по подсказке из памяти тела, в умывальню, ну, то бишь, в ванную комнату. Рядом с ней была дверь в туалет. Разобравшись с прихожей, я вошел в жилое помещение и осмотрелся. Справа от грязного окна стояло настолько убогое ложе, что даже мои слуги вряд ли стали бы здесь спать. У окна расположился старый письменный стол со стулом, а рядом с ним узкий шкаф. Над кроватью висело несколько полок, уставленных книгами. Зараза, где мой замок и мои хоромы? Где моя огромная постель, которую я делил со столькими красотками? Где, в конце концов, мой винный погреб и пивной склад? Я в настоящей жопе мира. Верните мне моего пушистика. Сказать, что я был расстроен, это ничего не сказать. Я был просто в бешенстве. Наверняка это проделки моего папаши, по-другому и быть не может. Ну ничего, батяня Портос, за мной не заржавеет. Только дай срок, и я верну свое былое величие и силу. И пусть я был всего лишь полубогом, но если я сумею достичь прежнего уровня могущества, то и до твоего доберусь, и тогда мы поговорим, как равные. Ну а сейчас пора впитать память того болезного. Я убрал пистолет в ящик стола, улегся на кровати и расслабился. Через пару минут вошел в транс и впустил в себя поток чужого сознания. Первым делом я узнал, что меня теперь зовут Александр Гордеев. Что за убогое имя? Вот то ли дело груд. Я есть груд. Это звучит гордо. Да похрен, погнали дальше. Мой здешний папаша был неплохим человеком, да только не нажил ничего, кроме долгов, и совсем недавно приставился. Звали его Андреем. Так что я, выходит, Александр Андреевич. Оставил он мне, помимо долгов, небольшое имение на отшибе империи прямо на границе с дикими землями. Управляющий там был работящий, но безинициативный. Звали его Иннокентий Федорович Голохвостов. Дикие земли кишели различными мерзкими и смертоносными тварями, что мне до чертиков понравилось. Значит, скучно в этом мире точно не будет. Стоп, вы охренели? В смысле, нет драконов? В этой дыре совсем нет драконов? Я не ослышался, ну все, я так не играю. Я моментально вышел из транса и начал нервно мерить шагами комнату. Для меня попасть в мир без драконов, то же самое, что для Жигала попасть в мир без женщин, для Кутилы, оказаться в мире без вина, денег и куртизанок, а для Молотка, очнуться в мире без гвоздей. Что за херня, мама? Роди меня обратно. Настроение было вконец испорчено, и я понял, что мне срочно надо пропустить стаканчик-другой, чтобы понять, как жить дальше. Я припомнил, что мне совсем недавно стукнуло 18, иначе в этом мире я был бы очень сильно урезан в своих правах. Значит, все, что мне сейчас нужно, принять душ, переодеться и найти ближайшее ночное увеселительное заведение или хотя бы винную лавку. Нет, груд, или, точнее, Саня, тут же сказал я себе, ты не прав, тебе необходимо сделать еще кое-что, то, без чего в этом мире будет трудновато устроиться. Тебе срочно нужен личный фамильяр и, желательно, чтобы это был маленький дракон, иначе я тут с тоски сдохну. Призыв фамильяра – дело нехитрое в моем родном мире и с моей прежней силой. А вот здесь и сейчас это будет не так просто сделать, но попробовать стоит. Заодно посмотрю, какие способности у меня сохранились в этом теле, помимо псионики и кожи дракона. Я снял толстовку с майкой, снова улегся на кровати и вошел в транс, и для начала обследовал магические каналы тела. МДА, они похожи на сосуды больного атеросклерозом. Мана по ним еле движется. Энергетические центры тоже все забиты и вращение силы в них почти отсутствует. Следующим шагом я попробовал нащупать хоть один маломальский божественный источник. Получилось это только с пятого раза. Он был очень далеким, слабым и загрязненным. Чувствовалось, что им уже давно никто не пользовался. И, как вишенка на торте, у меня остался только один свободный слот под способности. Один, мать его, слот. Раньше у меня их было больше 100, а теперь всего 3. Один под псионикой, а другой занят кожей дракона. Это то же самое, как если бы меня лишили рук и ног и заставили ползать по земле в борьбе за существование. ХМ, делать нечего, будем работать с тем, что имеем. Зато реально есть, куда расти. Итак, начну с того, что последний слот займу фамильяром. Но для начала нужно его вызвать. Я потянулся к божественному источнику. Сила, идущая от него, мутновато, но для первого раза сойдет. Отрегулировал поток на маленькую мощность и запустил грудной центр, пытаясь его хотя бы немного раскрутить. Сила, подгоняемая центром, тонкими струйками начала потихоньку разливаться по телу. Теперь надо прогнать ее несколько сотен циклов, чтобы она пропиталась моей аурой и сконцентрировалась на облике, который я хочу придать фамильяру. Это было самое сложное. Приходилось постоянно раскручивать полумертвый грудной центр, чтобы поддерживать нужное давление в каналах. Примерно через час я почувствовал, что долгожданный момент настал. К этому времени я был уже на грани обморока. Для завершения ритуала призыва я отвел каплю силы в нижнюю губу и сразу ее надкусил. Мне нужна была истинная кровь, та, в которой есть частичка божественного источника. Быстро дотронулся пальцем до кровоточащей губы и тут же приложил его к груди в районе энергетического центра. Теперь остается только дать фамильяру имя и призвать его словом истинной речи. Пушистик, не задумываясь, выдохнул я и добавил божественное слово. В этот же миг вся, текущая во мне сила, вырвалась наружу через грудной центр. Дом сильно тряхнуло и с потолка посыпалась штукатурка. Я открыл глаза, с облегчением увидел довольную мордочку дракона и в следующую секунду потерял сознание. Очнулся я от того, что солнце сквозь окно ярко светило мне в лицо. Ну нифига себе, за винишком сходил. Состояние было такое, словно я неделю из бутылки не вылезал. Алкаджин хренов. Так, первым делом мне нужна сила. Я попытался дотянуться до обнаруженного божественного источника, но в этот раз у меня не вышло. Ладно, не беда. Надо как-то добраться до кухни. Пить хотелось, словно верблюду после месячного забега по пустыне. Я приподнялся на кровати и попытался встать, но тут же рухнул на пол. «Ползи, Саня, ползи», — твердил я себе, пробираясь на кухню по грязному паркету. «О, походу я уже вживаюсь в роль барона Гордеева, раз уж начал называть себя его именем. И вот наконец-то кухонный стол с вожделенным чайником. Опираясь на стену, я с трудом приподнялся и плюхнулся на стул. Схватив чайник, начал жадно пить, проливая воду. Отлично, самое сложное позади. А теперь, Пушистик, прохрипел я слабым голосом. Да, вот и он, обалдеть. С виду точно мой старый боевой товарищ, только в миниатюре. Размером он был не больше моей ладошки. Он сел мне на плечо, и по телу приятным холодком потекла сила. Ао, какой кайф, спасибо, дружище. Чувствую себя словно пират с попугаем на плече. Сейчас бы для полного счастья взять на абордаж какую-нибудь красотку. Ну ладно, ладно, все, хватит, сказал я Пушистику, снимая его с плеча. Оставь и себе сил, ты мне еще пригодишься. Я встал со стула и сделал пару шагов. Супер, будто заново родился. Жрать хотелось, словно медведю после зимней спячки. Я пошарил по ящикам, заглянул в маленький холодильник, но везде было хоть шаром покати. Ну что ж, значит, пришла пора выйти в свет и посмотреть, чем живет здешний люд. Быстро приняв душ, я одел обнаруженный в шкафу спортивный костюм, не забыв при этом пробурчать: ох, бесовская одежда. Ничего другого, более-менее вменяемого, в гардеробе не нашлось, поэтому первым делом нужно было одеться поприличнее, ибо, изучив через Санькину память здешнюю моду и обычай, я понял, что в хороший ресторан меня в таком виде не пустит. Кстати, из памяти Гордеева я вкратце узнал, что Санька, ну, то есть я, приехал в северную столицу учиться. Он поступил в местную магическую академию и скромно жил в бомжатском флигельке, дожидаясь начала учебного года, когда можно будет переехать в общагу. На большие денег у него не было. Хотя не так, денег у пацана вообще не было. Но я собираюсь в ближайшем будущем это исправить. Да и его имением надо будет заняться. Я ведь не только в драконах шарю. Свой замок в моем мире я из такой задницы поднял, что никому и не снилось. Было трудно, но охренеть как интересно. И еще пару слов насчет моего имения. Как я понял, именно из-за него меня и хотели на тот свет отправить. Стоял за этим некий князь Мышкин, чьи огромные наделы соседствовали с моим сравнительно маленьким родовым гнездом. Но зачем ему нужен этот богом забытый клочок земли в самой жопе мира, мне еще предстояло узнать. Учитывая последние обстоятельства, я понимал, что ушлый князек Мышкин еще не раз попытается меня достать. В перспективе я, конечно, планировал с ним серьезно побеседовать и объяснить, что приличные люди так себя не ведут. Но все-таки, князь, это вам не какой-нибудь барон, и для начала мне нужно обзавестись высокими покровителями среди сильных мира сего. И тогда Мышкин у меня попляшет, ибо на каждую мышку обязательно найдется своя кошка. А пока надо быть предельно осторожным, и Пушистик мне в этом поможет. Он будет невидим для других людей и даже для очень опытных магов. Да и стены не будут ему помехой. И он станет моими глазами и ушами. И сейчас я послал его на первое задание. Осмотреть окрестности флигеля на предмет наличия всяких там подозрительных личностей. Усевшись на кровать, я подключился к зрению Пушистика, который только что вылетел через стену из моей убогой хибары. И тут я, если честно, даже немного подохренел. К моему дому, сверкая пятками, несся какой-то парень. Из одежды на нем были только наспех натянутые трусы, а за ним по пятам гнался огромный детина, яростно размахивая монтировкой. Глава 3. Васька Трикошкин и черный кристалл. Парень подбежал к моей двери и начал барабанить в нее, как сумасшедший. «Саня, открывай!» «Ну открывай же ты!» — орал он на весь двор. «Что за хрен в трусах?» Я покопался в памяти Гордеева и выудил из нее, что пацана зовут Васька. «Что, а ну и ржач!» Бедолагу звали Васька, мать его, Трикошкин. Судя по внешнему виду, он вообще сейчас был Васькой Трусишкиным. Ну да ладно, надо спасать горемыку. Я бросился к двери, махом ее открыл и втащил незадачливого приятеля в прихожую. Он, с дико вращающимися от ужаса глазами, прошмыгнул в туалет и заперся на щеколду. Я же едва успел захлопнуть дверь прямо перед лицом разъяренного мужика. Тот сразу же начал дубасить монтировкой, пытаясь вломиться в дом. Времени на раздумья не было, и я сделал, что первое в голову пришло. Закинул на мужика временную амнезию. Он напрочь позабыл о том, что происходило с ним в последние полчаса. Стук прекратился. Я, не желая тратить скудные запасы маны, достал из ящика стола пистолет, спрятал его за спиной и открыл входную дверь. Мужик стоял прямо передо мной, растерянно озираясь по сторонам. «Что вам нужно, уважаемый?» Вежливо спросил я. У мужика явно не было проблем с адаптацией к непонятным ситуациям. Он перестал нервно озираться и, яростно глянув на меня, угрожающе поднял монтировку. «А ты что за хрен?» – пробасил он. «Я тот, у кого есть ствол», – невозмутимо ответил я, направив на оборзевшего утырка пистолет. Тот сразу же поменялся в лице, побледнел и сделал пару шагов назад. «Извините, я чутко дверью ошибся». Он испуганно взглянул на меня. «Ну я пойду». «Да, лучше беги, пока я не передумал». И я нетерпеливо дернул пистолетом. Через мгновение мужика и след простыл, а я захлопнул дверь, убрал пистолет в стол и затем крикнул в сторону туалета. «Выходи, Трикошкин». Опасность миновала. Васька, опасливо озираясь, выглянул из туалета. «Где этот мудак?» – боязливо спросил он. «Ушел», – невозмутимо ответил я. «Как это? Я умею людей уговаривать». Трикошкин как-то странно на меня посмотрел, прошел в мою комнату и плюхнулся на кровать. «А пока он там сидит, я вам расскажу, как мы с ним познакомились. Случилось это в поезде. Мы ехали в одном купе и, как позже выяснилось, он, как и я, поступил в магическую академию и тоже направлялся в Петербург. Был он шестым сыном какого-то мелкого помещика, и у него в жизни не просматривалось абсолютно никаких перспектив, если бы не одно «но». У Васьки внезапно открылся дар, он мог одним взглядом увеличивать в размере овощи и фрукты и повышать плодородие и урожайность почвы. А это был, скажу я вам, ох какой редкий и ценный дар. Хороших магов-аграриев в Российской империи можно было по пальцам пересчитать. Ваську сразу же взяли в оборот, поставили на учет в местном магическом управлении и, освободив от всех повинностей, направили учиться в столицу за государственный счет. С этой целью он и сел на тот поезд, где по воле судьбы ехал Саня Гордеев. Но это еще не все. В дороге произошел один очень забавный эпизод. Санька купил на какой-то станции две маленькие дыньки, одну себе, а другую для Трикошкина. Он тогда сильно экономил на всем и выбрал самые малюсенькие дыни, чтобы только вкус почувствовать. И как же он охренел, когда Васька раздул эти дыни до серьезных размеров. Они ими обожрались так, что встать с места не могли. А тут вдруг проводница в купе заглянула и попыталась впарить им какие-то бесполезные товары. А пацанам вообще было пофиг на то, что она говорит. Они были поглощены созерцанием ее глубокого декольте. Правда, там и смотреть-то особо было ни на что. Но тут вдруг, на глазах у офигевшего Гордеева, грудь проводницы начала ощутимо расти и, порвав к херам всю блузку, достигла размера только что съеденных дынь. Это была та еще немая сцена. Оголенные прелести проводницы, выглядывающие из разорванной в клочья блузки, и два студента, пожирающие ее похотливыми взглядами. Да и проводница, если честно, была симпотная. Она, конечно, сразу завизжала и куда-то смылась, но на следующий день снова заглянула к ним в купе. Дело в том, что Васька уж больно сильно с ней перестарался. Она, конечно, была на седьмом небе от счастья, но грудь мешала разносить подносы с едой. Хотя, если есть такая грудь и симпотная личика, то нафига вообще эта работа нужна? Ну не суть. В общем, попросила она Ваську чуть уменьшить размеры. А Трикошкин тоже был не дурак. Он ей сразу в лоб: «А что мне за это будет?» А сам от декольте взгляд не отводит. Проводница для вида покраснела и даже как-то пошло его обозвала, хлопнув дверью. Но через пару часов Трикошкин вышел по нужде и куда-то пропал. Вернулся он, спустя час, весь растрепанный и счастливый. А у проводницы после этого размер стал, что надо. Когда они в Питер приехали, Васька стал на этом дынном деле неплохо зарабатывать. Ну как неплохо, на жизнь хватало и ему, и Гордееву. Поселились они в этом зачуханном флигеле, который казался им верхом роскоши. Каждый занимал по отдельной маленькой квартирке. Трикошкин, конечно, не только деньгами брал, но и бартером не брезговал. Ну вы понимаете, о чем я. Вот на этом-то деле, видимо, он сейчас и прогорел, когда муж очередной пациентки раньше времени вернулся с работы. «Есть че пожрать?» – спросил Васька, вопросительно взглянув на меня. «Неа, сам собираюсь сходить куда-нибудь похомячить. Деньги-то есть?» – я кивнул. Трикошкин удивленно уставился на меня. «Откуда хоть?» «Поработал немного в ночную», – выкрутился я. Он продолжал ошарашенно смотреть в мою сторону. «Гордеев», – наконец выдавил он. «Ты сегодня странный какой-то, и мужика за секунду выпроводил, и деньги откуда-то появились. Ты случайно с черным кристаллом ночью не баловался, а то вдруг тебя еще не отпустило». «Черный кристалл? А это что за хреновина такая?» — вырвалось у меня. Трикошкин покрутил пальцем у виска. «Ты совсем придурок, или прикалываешься?» Он встал и, бочком обойдя меня, пошел к выходу. «Ладно, я домой, спать хочу, а ты давай с ночными сменами завязывай, а то совсем крышу сорвет». Когда за Трикошкиным закрылась дверь, я начал судорожно копаться в памяти Гордеева. «Черт, как же я мог такое пропустить, если это то, о чем я думаю, значит мне офигеть как крупно повезло». «Да, точняк, оказывается, в этом мире уже начали применять темные магические кристаллы из аномалий, только повышать их уровни еще не умеют. Я-то думал, мне за ними придется в дикие земли тащиться». «Так, значит, их применяют не только по назначению, но и нелегально используют в качестве инициаторов сильнейших галлюцинаций. Ну и конечно же этим занимаются местные банды. Черт, знал бы я это вчера, тогда жердяй от меня бы так просто не отделался. С помощью этих кристаллов я могу со временем нехило так прокачаться, ведь их можно использовать и как резервуар для маны, и для добавления слотов умений. Дело осталось за малым. Найти подпольных наркоторговцев, стереть их в порошок к ядрене фени и забрать кристаллы. Всегда ненавидел утырков, которые превращают людей в зомби. С этой мыслью я распихал по карманам деньги и бодрым шагом вышел из дома. Пушистик, все это время круживший возле флигеля, послал сигнал, что вокруг все спокойно. Тут же я дал ему новое задание. Прошерстить окрестности и найти приличный магазин надежды и хороший ресторан. Не уверен, что он все понял правильно, но по идее должен был. Я вышел из двора на улицу и огляделся по сторонам. Вокруг сновали люди, носились туда и сюда машины. В общем, бурлила обычная суетливая городская жизнь. Я просто охренел от увиденного. Даже на этом ничтожном клочке нового для меня мира я увидел столько возможностей, что у меня просто дух захватило. Эти люди, большинству из них нафиг ничего не нужно, кроме комфорта и денег. Дай им это, а на закуску потеши их самолюбие, и они пойдут за тобой куда угодно. Никаких божеств, жертвоприношения и строгих обетов. Создавалось ощущение, что все боги этого мира давно где-то сгинули. Я вдохнул полной грудью и, широко улыбнувшись, двинулся по улице. И тут мне прилетел сигнал от Пушистика, что поблизости обнаружен магазин надежды. Я двинулся по указанному им маршруту и увидел перед собой большую витрину, в которой стояли несколько манекенов, облаченных в шикарные костюмы. Именно в таких, по представлению бывшего владельца этого тела, и ходят местные влиятельные аристократы. Супер! То, что нужно. Через полчаса я вышел из магазина другим человеком. Мой общественный статус сразу значительно вырос, а объем наличности довольно ощутимо сократился. К этому времени Пушистик уже показал мне несколько ресторанов, которые он обнаружил поблизости. Я выбрал тот, где было поменьше людей. Лишнее внимание мне сейчас ни к чему. Подходя к нему, я увидел на углу улицы неприметный бар с маленькой невзрачной вывеской. Похожие заведения, искусно замаскированные под питейные места, держали под собой воровские гильдии моего мира. Что ж, проверим, может и здесь так же. Я дал задание Пушистику обыскать этот бар на наличие темных кристаллов, людей с оружием или больших сумм денег. И, если ничего не найдет в этом месте, то поискать похожие в ближайших кварталах. Судя по тому, что именно в этом районе на меня напали, здесь точно должно быть логово как минимум одной банды. Войдя в ресторан, который носил звучное название «Вепри копыта», я первым делом заглянул в уборную, чтобы оценить оставшуюся наличность. Да, не густо. Ну что ж, шиковать пока не будем. Взглянув на себя в зеркало и убедившись, что выгляжу с иголочки, я вышел в зал и занял столик в углу. Судя по памяти Гордеева, он никогда не бывал в таких местах, и названия некоторых блюд ему, как, в общем-то, и мне, были абсолютно незнакомы. Но, чтобы не ударить в грязь лицом, я активировал драконью кожу, с которой обострился и мой слух. Подслушав, что заказал солидно одетый дядька через два столика от меня, я глянул в меню и прикинул, что на это блюдо денег хватит. Да к тому же оно было мясным, что мне сейчас и требовалось. Называлось блюдо «Шатобриан средней прожарки с овощами», а на аперитив заказал бокал красного вина. Официант бесстрастно принял заказ и удалился. Через пару минут принесли вино. Я осторожно поболтал бокал и понюхал. Потом пригубил маленький глоток. Лучше бы я этого не делал. Это было самое отвратительное пойло, которое я пробовал за всю свою жизнь. Либо мне подсунули дешевую подделку, или же в этом мире просто не умеют делать хорошее вино. В последнем случае это будет просто нереальный двойной попадос. Нет драконов и нормального вина. Батяня Портос, видимо, знал, куда меня отправляет. Ладно, пофиг, сейчас надо составить план на ближайшее будущее. Во мне все-таки теплилась надежда, что в центре Петербурга рестораны получше будут. Но даже если и нет, то мне все равно жизненно необходимо со временем перебраться в центральную часть города. Там тусуется весь местный бомонд, там я смогу повысить свой статус и выйти в высший свет, даже будучи бароном. А для этого, в свою очередь, надо достать денег и завести здесь какое-нибудь прибыльное дельце, чтобы на жизнь хватало. Ни о каком переезде в студенческую общагу и речи быть не может. Ну и конечно надо возвращать свое утраченное могущество, тренировать тело, развивать магические каналы и центры, прокачивать магию и способности. А для этого первым делом мне нужен темный кристалл. Ну и, пожалуй, найду какой-нибудь приличный тренажерный зал, пока своим не обзавелся. Также надо восстанавливать навыки владения холодным оружием и научиться обращаться с огнестрелом. Одним словом, планов много, но первым делом раздобудем кристаллы и деньги. Тем временем официант принес мясо с овощами. Я отрезал кусочек, опасливо понюхал и откусил маленький кусочек. Офигеть! Ну вот это совсем другое дело. Это нам нравится. Вкус у мяса был отменный, овощи свежайшими, а аппетит зверским. Я с удовольствием вгрызался в сочный стейк и поглощал кусочек за кусочком, наслаждаясь необыкновенным вкусом. И тут от Пушистика поступил сигнал. Он обнаружил даже три места, где хранились большие суммы денег, и в одном из них был, бинго, темный кристалл. Просмотрев мыслеобразы, которые он мне прислал, я понял, что два из этих мест были обычными банками, а вот третье, самым что ни на есть настоящим бандитским притоном, занимавшим целый дом. На первом этаже был стриптиз-бар, второй был занят борделем, на третьем жила охрана и люди, приближенные к верхушке банды, а на последнем обитал главарь и его самые ближайшие помощники. В подвале был наркопритон с темным кристаллом и лаборатория по производству каких-то подозрительных таблеток и порошков, как я понял, тоже наркотического свойства. Также там располагалось несколько камер, которые, по всей видимости, использовались для содержания жертв и заложников. Да уж, тут все серьезно, в такой муравейник так просто не сунешься. Итак, посмотрим поподробнее, какая у кристалла охрана. Вход в подвал расположен во дворе. Чтобы попасть туда, нужно пройти через арку. На входе два охранника. У дверей в подвал еще двое. Внутри, рядом с гардеробом, один, и на входе в комнату с кристаллом двое. Итого семеро. Если поднимется шум, то по тревоге сбежится целая армия головорезов. Я повнимательнее пригляделся к мыслеобразам из подвала и заметил, что в одной из камер лежит мертвое тело какого-то бедолаги. Судя по свежим кровавым подтекам и маленьким отверстиям на белой рубашке, парня застрелили совсем недавно и затем бросили в эту камеру, видимо, намереваясь разобраться с телом под покровом ночи. Дверь в камеру была прикрыта, но не заперта. План кражи кристалла начал постепенно вырисовываться в моей голове. Надо было все состряпать до вечера, пока к камню не потянулись клиенты. Я расплатился по счету и прогулочным шагом, сливаясь с праздно шатающимися прохожими, вернулся домой. Там я переоделся в какое-то поношенное старье, заткнул за пояс пистолет и посильнее растрепал волосы. Выйдя на улицу, тут же зачерпнул пригоршню придорожной пыли и вымазал ею лицо до неузнаваемости. Ну все, теперь я тот еще красавчик. Ничего общего с тем щеголем, который полчаса назад обедал в ресторане. Приказав Пушистику подняться повыше, я наметил примерный маршрут подхода к бандитскому логову дворами, минуя главные улицы. Поправив пистолет так, чтобы можно было быстро его выхватить, я отправился в путь. Идти тут совсем недалеко, и через 5 минут я был уже на месте. Первым делом нужно разобраться с двумя верзилами, что охраняли арку во двор. Подкопленный запас маны на первом этапе я потрачу только на них, оставшееся потребуется позже. Ну что ж, поехали. Я выглянул из-за угла и внушил охранникам у арки, что из особняка раздались выстрелы и крики. Они тут же рванули с места и скрылись в доме. Все, теперь нельзя медлить ни секунды. Я рванул из-за угла и понесся к арке. Влетев в ее прохладный полумрак, я перевел дыхание. Отлично. Первый этап прошел идеально. Я вытащил пистолет и сделал сумасшедшее лицо, попытавшись изобразить торчка со стажем, которого страшно ломает. Не знаю, насколько хорошо это у меня получилось, но, когда я вышел из арки и направил на охранников подвала ствол, они сделали такие лица, словно увидели танцующего гиппопотама. «Мне нужен черный кристалл!» — истошно заорал я, брызгая слюной. «Пустите меня, иначе всех порешу!» Бугаи молниеносно выхватили пистолеты с глушителями и направили на меня. Один из них заорал: «Стой на месте, долбанный торчок! Еще шаг и я стреляю!» Я остановился и опустил пистолет. «Ну, пожалуйста, хотя бы на минутку!» — деланно зарыдал я. «Брось ствол, утырок, тогда и поговорим. А вот хрен вам, уроды!» Пронзительно заорал я и начал поднимать пистолет. В тот же миг раздались приглушенные хлопки, и я, выронив оружие, мешком повалился на землю. Глава 4. Стащить кристалл и не сдохнуть. Вот мудак, обдолбыш, мать его, конченый. И что теперь с ним делать? Ругнулся один из охранников. Потащили к Майкову. Ночью разберемся, равнодушно ответил второй. Куда? Не понял первый. Паша, ты реально тупой, или прикидываешься? Бросим его к дохлому аресту в ближнюю камеру. Ему уже похрен, кто рядом будет лежать. Точняк, соображаешь? Без обид ответил второй. Пока они говорили и спорили, кто с какой стороны возьмется, я вошел в транс и снизил показатели жизнедеятельности до минимума, чтобы ни дыхание, ни пульс не выдали, что я все еще жив. Через пару минут амбалы все-таки решили, как они меня потащат. Просто схватили за руки и поволокли. Вот уроды тупорылые. Пока они меня тащили, штаны с трусами, конечно же, съехали чуть ли не до колен, и мне всю задницу свезло об асфальт и кафель. Вообще, конечно, хорошо, что я на спину упал. Ну, я вам этого так не оставлю, мутанты тупоголовые. Ну, ни хрена себе у него прибор. Вырвалось вдруг у одного из них. Лучше маленький, но живой, чем огромный и дохлый, ответил второй, и оба утырка заржали на весь коридор. В это время Пушистик следовал за мной. Его глазами я видел, что меня как раз тащили мимо комнаты с кристаллом. Охраняющие ее амбалы молча проводили меня тупыми взглядами. Через пару метров коридор поворачивал направо и упирался еще в одну дверь, за которой находился блок с камерами. Мордовороты закинули меня в первую из них и удалились. Дверь запирать не стали, чужаки сюда попасть не смогут, а трупам замки не нужны. Только вот я не труп, так что сосите, ушлепки. Я встал, натянул трусы со штанами и огляделся. В камере было тесно. На полу валялся труп этого, как его, Майкова, во, точно. К стене были прикручены нары, застеленные грязным продавленным матрасом. Я подошел к ним, улегся на живот и запустил регенерацию своей пострадавшей задницы. Черт, снова забыл пули вытащить. Я выскреб из-под футболки 3 кусочка смертоносного металла и засунул их к себе в карман. Устроившись поудобнее, я начал наблюдение за охраной комнаты с кристаллом. Пушистик показал мне еще одного здоровяка, что сидел у гардероба и периодически заглядывал в коридор, чтобы перекинуться парой имбецильных словечек с двумя амбалами, охранявшими кристалл. Мне было важно, чтобы этот гардеробный жук куда-нибудь свалил, по нужде там или пожрать, дабы не тратить ману еще и на него. И вот, наконец, когда я уже совсем, было, отчаялся, гардеробщик встал и вышел на улицу покурить и потрындеть с охраной у входа. Да неужели ну все, пора действовать дальше. К слову сказать, когда я из ресторана наблюдал за этим домом, то увидел одного тощего злобного очкарика в черном костюме, перед которым стелились все охранники и громилы, когда он проходил по их этажу. Не знаю уж, кто это был, но я впитал в себя его образ и сейчас планировал им воспользоваться. Вот если бы у меня хватало маны для наложения морока на всех семерых охранников одновременно, то тогда не нужно было бы разыгрывать весь этот наркоманский спектакль. Да пофиг. Погнали. Я вышел в пустой коридор и подошел к двери, отделяющей тюремный блок от прохода к комнате с кристаллом. Заранее разведав, что в подвал есть несколько входов, в том числе и напрямую из здания, я знал, что у охраны не возникнет вопросов о том, как я сюда попал. Только вот тот мужик в черном, бывает ли он вообще здесь и есть ли ему какое-то дело до кристалла, вот в этом я мог крупно проколоться. Ну, да ладно, выбора-то у меня нет. Буду действовать по обстоятельствам. Глянув через Пушистика на двух охранников, я наложил на них чары морока и вышел из тюремного блока. Дойдя до поворота, я на секунду задержался и попытался войти в роль злобного очкарика. Вот только не знаю, достаточно ли хорошо это у меня получилось. Сейчас проверим. Я вышел из-за поворота и медленно подошел к двум амбалам. Остановился и смерил их холодным взглядом. Глаза обоих расширились от удивления и плохо скрываемого страха. «А Арнольд П. Петрович, вы что здесь забыли?» — заикаясь, спросил один из них. Я посмотрел на него взглядом палача, жаждущего крови и прошипел: «Что ты сказал? Видели бы вы морду этого болезного?» Он стал белым, как полотно, и тут же разучился говорить. Я повернулся ко второму. «Пока я там», я указал на комнату с кристаллом, «никому не входить и никого не впускать. Тебе все ясно?» Амбал испуганно кивнул. «И если кто-нибудь об этом узнает», я сделал драматичную паузу, сверля злобным взглядом притихшего бугая, «ты знаешь, что будет». Второй охранник стал бледнее первого. Тем временем я не спеша открыл дверь, еще раз окинул уничтожающим взглядом охрану и вошел внутрь. «Да, он здесь. Мой билет в светлое будущее, моя прелесть». Я небрежно прикрыл за собой дверь и подошел к столу с кристаллом. Он стоял на золотой подставке и отливал матовой чернотой. Размер был небольшой, сантиметров 20 в длину. Но и такой кристалл мог сослужить мне очень хорошую службу. Итак, первым делом мне нужна мана и хотя бы небольшая прокачка моего внутреннего магического истока. Насчет второго я, конечно, не был уверен, успею ли. По моим расчетам надо было уложиться максимум в четверть часа. Я поставил кристалл на пол и сел в позу лотоса. Дотянувшись до обнаруженного ранее божественного источника, я установил с ним связь и запустил нисходящий поток, который провел через свой внутренний исток, пытаясь его хоть немного расширить, а дальше пустил божественную силу через обе руки в магический кристалл. Теперь надо просто поддерживать непрерывный поток как можно дольше, постепенно увеличивая его интенсивность. Главное не переборщить, иначе рискую повредить свой исток и остаться без маны. Дело шло хорошо, кристалл напитывался силой и уже начал потихоньку краснеть. И тут я услышал за дверью громкие голоса. Кто-то сначала спорил с охранниками, а потом вообще стал орать на них благим матом. «Твою ж мать, только не это, мне бы еще минут 5». Но внезапно в коридоре послышалось несколько глухих ударов и тут же кто-то громко застонал от боли. Судя по звуку, похожему на коровье мычание, это был один из амбалов. «Да чтоб тебя!» Я быстро отключился от божественного источника и прервал процедуру насыщения кристалла. После этого я смог подключиться к пушистику и увидел странную картину. На полу валялся один из охранников, а над ним возвышался, твердо стоя на ногах, вчерашний жердяй, которому я прострелили колени. Выглядел он так, словно ничего и не было. Что за херня, как он это сделал? Копаться у него в голове я не стал, понимая, что ману надо экономить. Весь мой хилый исток был ей заполнен, но ее все равно было ничтожно мало. А вот кристалл, это другое дело. Там маны было побольше, но, чтобы ее черпать оттуда, требовалось время, а это значит, что заклинания будут кастоваться с задержкой. Недолго думая, я спрятал кристалл за пазухой и наслал заклинание морока теперь уже на троих бандитов. Конечно, было бы проще всех их усыпить, но на это требовалось значительно больше маны. После этого я медленно открыл дверь и оглядел собравшихся холодным взглядом. «Что здесь происходит?» – отчеканил я, делая ударение на каждом слове. Толстый уставился на меня непонимающим взглядом и пробасил: «Арнольд, ты че тут?» Он попытался заглянуть в комнату, но я среагировал быстрее и дверь бесшумно закрылась. Из того, что жердяй обращался ко мне без отчества, я сделал вывод, что мы с ним стоим на одном уровне бандитской иерархии или же, возможно, он выше меня. Я презрительно взглянул на валяющегося на полу амбала и взглядом поманил жирного в сторону выхода из подвала. Я тут же двинулся вперед, а он последовал за мной. «Отлично, значит, мы с ним в банде на равных». Мы вышли во внутренний двор и немного отошли от охраны, стоявшей у входа. По пути мне пришлось наложить чары еще на 3 амбалов. После этого мой исток был опустошен. Я его подпитывал из кристалла, но поток был настолько маленьким, что его хватало только на поддержание уже наложенных чар. «Дьявол, надо срочно что-то придумать. Мне еще нужно как-то через охрану арки пройти». А тут внезапно этот жердяй на мою голову свалился. «Кстати, где он? Вроде бы должен за мной идти». Я остановился и медленно повернулся. То, что я увидел, было, мягко говоря, охренеть каким неожиданным. В нескольких метрах от меня вместо толстяка стоял боевой маг и нагло улыбился. «Вот это, мать вашу, поворот. Оказывается, не только я умею в иллюзию. Думал меня вокруг пальца обвести», — угрожающе прошипел он. «Меня, великого Акакия Кровожадного». Он сорвался на крик и потряс воздетыми к небу руками. «Охренеть, ты клоун!» Не удержавшись, загоготал я, принимая свой истинный облик. «Акакий, мать его, кровожадный, твой толстый хряк, которого ты тут изображал, был вчера Акакием Великим. Мне, Конечно, очень хотелось продолжить угорать на этот цирк уродов, но Акакий, видимо, обиделся и начал что-то кастовать, да и двое мордоворотов повытаскивали свои стволы. И тут мой инстинкт самосохранения сработал на опережение. Я открыл всю накопленную кристаллом силу для своего дракона. Его исток, в отличие от моего, мог впитать огромное количество маны. А потом я произнес только одно короткое слово. «Убей!» Маг упал первым, захлебываясь кровью, хлещущей из рассеченного горла. Двое амбалов все-таки успели сделать по выстрелу, но в следующий момент их отрубленные кисти, все еще сжимающие оружие, упали на землю. И, прежде чем они осознали, что произошло, их постигла участь мага. Пушистик был беспощаден и точен. Противник не должен был издать ни звука. Поэтому целью дракона было горло. Два выстрела из стволов с глушителями были поглощены шумом, доносящимся с оживленных улиц. Круто сработал, Пушистик. Мысленно поблагодарил я фамильера. Дракон уже развоплотился и был видим только мне. Он довольно помахивал крыльями, сидя на трупе последнего убитого охранника. Я огляделся по сторонам. Надо было срочно что-то предпринять, пока сюда не явился кто-нибудь еще. Кристаллы и мой исток были полностью опустошены. Выйти через арку без лишнего шума не получится. Внутренний двор был глухим. Со всех сторон окружен четырехэтажными секциями одного и того же здания. Самым безопасным было попробовать уйти через крышу. Пожарная лестница была поднята на уровень второго этажа, но тратить для ее спуска оставшуюся у Пушистика силу пока не хотелось. Мало ли что ждет меня дальше, оставалась водосточная труба. Эф-эф, да как два пальца об асфальт. В своей прошлой жизни я частенько любил полазать по скалам и по чужим крепостным стенам, а тут какая-то труба. Я подбежал к углу двора и попробовал водосток на прочность. Такого хлюпика, как я, точно должен выдержать. Ну тогда вперед. Я схватился за трубу, уперся ногами в стену и полез наверх. На уровне второго этажа мне поневоле пришлось задержаться. Я увидел в приоткрытое окно сногсшибательную обнаженную блондинку, мирно спящую на роскошной постели. Хаем, а у этого Акакия, если он и правда главарь, есть вкус. Точнее был, ухмыльнувшись, пробормотал я себе под нос и полез дальше. Тем временем Пушистик осматривал крышу, ища пути для отхода. А вот с этим дела обстояли не очень. Крыша ближайшего дома находилась метрах в пяти. В прошлой своей жизни я бы, не напрягаясь, преодолел это расстояние, но тело Саньки Гордеева вряд ли способно сейчас на такие подвиги. Пожарных лестниц снаружи здания не было, а водосточные трубы выходили только на оживленные улицы. Хотя, был тут один подходящий вариант – огромный мусорный контейнер в темном проулке. Но, судя по его содержимому, упав туда, я позавидую даже самому грязному бомжу и потом месяц отмываться буду. Ну так-то и фиг с ним. Это лучше, чем стать кормом для червей. Да и все, включая даже самых отмороженных полицейских, меня стороной обходить будут. Короче, одни плюсы. Тогда решено. Я забрался на крышу, немного отдышался и, пригнувшись, побежал к тому торцу, на который указал Пушистик. И тут я услышал крики во внутреннем дворе. Походу, Акакушку кровожадного нашли. Сейчас весь дом оцепит и по окрестностям шерстить начнут. Надо срочно валить. Я приказал Пушистику использовать накопленные запасы маны, чтобы смягчить мое падение. Потом быстро глянул вниз на чертов бак, убедившись, что он открыт, активировал кожу дракона и молнией сиганул вниз.